Глава 11. Немного откровений. «Я глубочайше прошу простить меня, но, госпожа Кассия, думаю, вы понимаете, о чем я», — проговорила, стоя в дверях, молодая красивая волшебница. Вместо того, чтобы выйти, она вдруг вернулась и поставила на стол генералу небольшую плетеную корзинку, прикрытую шитым полотенцем. «Надеюсь, мы придем к договоренности», — заключила она. «Я навещу вас через 3 дня». Бесхитростно улыбнувшись на прощание, женщина вышла, аккуратно прикрывая за собой дверь. Там ее ждал дневальный, готовый сопроводить до контрольно-пропускного пункта. При виде чародейки он приосанился и без нужды поправил форму. Генерал вздохнул, провожая волшебницу взглядом. Платье пастельных тонов и скромные украшения, глубокий капюшон на легком дорожном плаще и сногсшибательный аромат местных цветов — просто само очарование. Даже усталые морщинки вокруг карих глаз удивительно подчеркивали ее прелесть. Когда гостья ушла, Петр Алексеевич потянулся к корзине. Под полотенцем оказалась бутылка с залитой сургучом пробкой. Стоило прикоснуться к ней, как по сосуду пробежали голубые искры, и стекло покрылось легким инеем. «Да», — протянул генерал, опускаясь в кресло. Перед ним лежала грамота магистрата. По сути, акт о монополизации торговли рядом продуктов земных технологий. Оборот рос, прибыль тоже, и магистрат просто не мог пропустить такое мимо себя. Взамен оговаривался упрощенный режим выдачи землянам подорожных. Но такое находилось вне полномочий Петра Алексеевича, поэтому грамоту предстояло передать на землю. А еще это Золушка. Вроде лопочет тихо и вежливо, а язык подвешен, как у змеи-искусительницы. Вскоре в дверь постучали. «Да!» — прокричал генерал, сделав вид, что вчитывается в грамоту. «Разрешите?» — заглянул начальник штаба и после кивка вошел. «Петр Алексеевич!» — с порога начал он изливать душу со страдальческим выражением лица. «Я больше так не могу! Почему мы терпим эту суку? Кассия опять разнос устроила, требует комиссии по пересчету оружия, говорит, что мы можем лишнее привести сверх договоренности об самообороне, а я ее пристрелю!» «Давай об этом потом», — произнес генерал, совершенно спокойно глядя на подчиненного. «Нет, я либо уволюсь, либо пристрелю ее», — продолжал тот бушевать. «Отправьте меня на землю». «Знаешь, мне тоже все надоело», — неожиданно согласился генерал. «Я думал, получу лавры, а на самом деле дерьмо полное. Все эти ведьмы в печенках сидят». Он встал, подошел к шкафу и достал оттуда 2 граненых стакана и штопор. «Наливай вино, а то согреется. Фужеров нет, но и так сойдет». Петр Алексеевич со звонким стуком поставил стаканы перед подполковником, а сам оседлал небольшой стул возле аквариума и прислонился спиной к стеклу. «Я не хочу, товарищ генерал». «Сегодня ты не пьешь, а завтра родину продашь», — съехидничал генерал, складывая руки на животе. «А помнишь, как мы в Африку военспецами ездили?» «Помню», — хмуро ответил начштаба. «Я чуть пулю от дикарей не словил в задницу, когда отравился местной кухней и в кусты пошел. Моя белая задница в джунглях — отличная мишень». Поняв, что отвертеться не получится, он взялся за штопор. Когда пробка вслед за сургучом полетела в корзинку, подполковник замялся. Генеральские пальцы начали едва заметно складываться в жесты языка глухонемых. «Делай вид, что пьешь». «Вам до краев?» — кивнул он на стаканы, не переводя взгляд с рук генерала, плетущих безмолвную речь. «Ничего с Кассией делать не будем. Ведьма играет в добрую и злую. Систему связи на кодирование не переводим». «Ни разу такого вина не пил», — проговорил начальник штаба, пытаясь на ходу придумывать безобидные фразы. «Я тоже», — хмыкнул генерал, складывая пальцами новый монолог. «Искусственный интеллект главного разведуправления указал на 3 канала утечки данных. Специалисты перепроверяют, но очень вероятно, что магички умеют использовать животных как средство прослушки». Подполковник едва сдержался, чтобы не поглядеть на золотую рыбку, которая уперлась лбом о стенку аквариума и часто хватала ртом воздух. Он наполнил стаканы и один поставил перед генералом, а Петр Алексеевич продолжал. «С помощью сильного приворота они завербовали 2 офицеров. Пока те вынесли только учебники по русскому языку. Ведется слежка, сливается Деза. Возможно, ведьмы потом их устранят, сделав несчастный случай». «Как все-таки достал это Кассия», — повторил подполковник. «Если не уволюсь, то сопьюсь». «Не ты один», — вслух согласился генерал. «Споем?» Ухмыльнулся он и негромко затянул. «Черный ворон, что ж ты вьешься?» А пальцы жили своей жизнью. «Есть данные, что имеются одноразовые артефакты-шпионы. Передают какой-то объем данных, а потом чары стираются. Вероятно, технология отработана в шпионаже за другой гильдией магов. Сейчас идет сбор информации об их средствах слежки, после чего будет спроектирован новый штабной корпус с подземным пунктом управления. Поэтому Кассию не трогаем. Работаем на живца. Живец это мы». Подполковник сделал глоток прохладного сухого вина. Информация для него новая. А еще странно, что раньше не доверяли. Разведка подтвердила, что он чист. Наверное. Так он подумал, а потом задал вопрос. «Забавно с профессором получилось, товарищ генерал, а вы знаете, что он ногу с рукой сломал?» «Да ты что?» — натурально удивился Петр Алексеевич, перестав петь. «Нет, упустил как-то из виду. Старею, старею». А начальник штаба опустил взгляд на руки собеседника. По данным разведки, Кассия на это отреагировала, сделав выговор, представленный к профессору-волшебнице. «Вероятно, что-то пошло не по плану. Тем более, что профессора должны будут вывести к месту строительства ретранслятора. Но это нам на руку. Мы затребуем инспектора по безопасности контакта с расширенными полномочиями. Для справки, к профессору представлена ведьма в чине полусотницы тронной стражи. Аналог старлея спецназа ГРУ». Генерал залпом выпил вино, вопреки всем правилам питья. «Если это приворотное зелье, я завтра вызову тебя на дуэль за красотки, что здесь была». Отыграл он пальцами, а потом встал и произнес вслух. «Что-то я устал за сегодня, давление, наверное. Сходи, скажи, пусть ко мне приставят фельдшера». Подполковник поглядел с вытянутым от удивления лицом на стакан, из которого пил, а потом поставил его с опаской на стол и пробурчал. «Пожалуй, я тоже в лазарет на денек лягу. Разрешите?» «Да». Начштаба бросил взгляд на рыбку и задал последний вопрос. «Почему не работаем по закрытым каналам связи, не пойму». Петр Алексеевич пожал плечами, а руки его складывали знаки. «Шпионы есть не только местные, но и земные. Прозрачная сеть дает информацию и ИГРУ». Подполковник вышел, оставив начальника одного. А тот откинулся на стуле, снова стукнувшись затылком об аквариум. «Это не приворотное, это сыворотка правды», — пробормотал он, а потом развернулся и постучал пальцем по стеклу. «Рыбка, рыбка золотая, а ты желание исполняешь?» Но рыбка не реагировала, в отличие от дежурной видящей, которая записывала оханье и причитание старика в грамоту. Уже вечерело. Небесная пара в своем бесконечном танце готовилась ко сну. Уже проснулись сверчки, но еще не легли кузнечики, и сейчас они соревновались, кто мелодичнее сыграет. Тихо шелестели листья деревьев, подступивших к самому краю нашей стоянки. Слабый ветер лениво гнал облака, медленно наливающиеся серыми, лиловыми и красноватыми красками. По поляне тянулся дым костра, на котором солдатки готовили себе похлебку с копченым мясом и пшеницей, размачивая потом в ней сухари. Ароматы еды, дыма и диких трав сливались воедино. Я глядел на большого черного быка. Кстати, все они были кастрированные, то есть валы. Тот, что сейчас мерно крутил генератор, покачивая тяжелой рогатой головой в такт неспешному шагу, изредка шлепая хвостом по бокам и сидящим на шкуре мухам, сразу получил имя Дизель. Так и напишу в отчете: «Дизель генератора работает исправно». Выученная из лап одержимости призраком поруганного и обесчищенного монашка-суицидника уже пришла в себя. Но до сих пор лишь молча таращилась в потолок шатра. Тем временем сама проклятая поляна превратилась в небольшой палаточный лагерь. По кругу с мушкетом на плече ходила часовая. А в дальней от жилых палаток стороне защитного круга рыли отхожую яму, рядом с которой вкопали небольшой столб. Защитных амулетов на столбе болталось не меньше, чем у молитвенного места. Здешние полагали, что в момент справления нужды они очень беззащитны перед потусторонними силами. И я был согласен. Не очень-то приятно сидеть в темноте, когда там, за кругом из залы, кто-то ходит. Катарина сидела у колеса нашего фургона на мешке и самозабвенно чистила шомполом с кусочком ветоши пистолеты. Девушка сняла свои новенькие доспехи и сейчас щеголяла в одной камизе. Перед ней на чистом полотне расстилался целый арсенал. Само оружие, пороховые рога, мерники, войлочные пыжи, фляжка с ружейным маслом, мешочек с картечью и пулями, причем и серебряными, и свинцовыми. А еще ножи, фальшион, топорик, точильные камни, войлок. За такой набор любой фанатик-ролевик бы почку продал. За фургоном с оборудованием у костра немая Марта начищала золой тарелки и ложки. Обед был действительно вкусным. Остается только гадать, как повариха с вырванным языком на соли специи еду пробует. Магия не иначе. Возница храпела, расстелив одеяло под фургоном с картошкой. А Урсула рассказывала какую-то байку у огня, где собрались свободные от дозора и работ бабенки. Оттуда часто раздавали взрывы хохота, и мечница распалялась все сильнее. Порой даже вскакивала и трагично разводила руками, но от этого женщины только больше смеялись. А еще посередине поляны повесили на шест одинокую лампочку. Обычную, накаливание, так как не решились без работающего стабилизатора напряжения подключать что-то более технологичное. Сам прибор решили достать утром, сейчас важнее всего обжиться. Вот так я и стоял. Но думал я не о бычке, а о духах и призраках. Ведь Катарина не права. Проклятые места не стихийные бедствия, а вопросы, требующие решения. И я не просто так пошел в прогрессоры. Наверное. Я хотел сделать что-то настоящее. Но это настоящее никак не наступало. Сперва, попав на реверс, долго был обычным попугайчиком. Улыбнись местной портнихе, отнеси бумажку в ратушу, забери заказ у стеклодуши или кузнечихи. Разве это большое дело? Потом послали в Галипос, но и там только и дело, что вляпывался против воли в неприятности. Да, выходил из них, но ведь это просто стечение обстоятельств. Ничего большого до сих пор не сделал. Сбежать от уголовников – экое геройство. Сейчас просто послали пройтись по туристическому маршруту в компании вооруженных девушек и женщин. И хотя маршрут экстремальный, опять ничего большого и геройского. Знай себе, катайся в повозке да нажимай на кнопки непонятных приборов, как тюлень в океанариуме, который дудит в дудке. Я поглядел в лес. Ведь не просто так видел духа. А если пойти разобраться самому? Но, по правде говоря, идти к нечисти было немного очковато. Еще слишком свежо было в памяти, как висели в воздухе насаженные на колья люди. Как бесновались вокруг них злобные тени, как тварь придавила меня к кровати и кричала «Жрать!» «Блин, герой мы или нет?» – пробормотал я, а потом повысил голос. «Андрей, не хочешь побыть охотником за привидениями?» «Нет!» – приглушенно раздалось из разбитой тут же палатки. «А что так?» «Инструкцию читаю», – огрызнулся лейтенант. «Подождет инструкция, пойдем!» «Нет!» Андрей был неколебим. «Да блин, сам же говорил, что пошел на реверс, потому что интересно было», — не унимался я. «Мне было интересно ровно до того момента, пока не начали ловить зомби, а сейчас нет». «Не мужик, что ли?» — выдал я традиционный козырь. В палатке зашуршало, а потом из нее высунулся лейтенант, играющий желваками и сверкающий глазами. «Я вживаюсь в роль местных бесхребетных слизняков», — процедил он. «И вообще это ты у нас деятель-доброволец, а я на заставе сидел». И в эту задницу с полтергейстами попал по дебилизму некоторых вышекудахтающих. И эту планету уже начинаю ненавидеть. «Ну, как хочешь. А я пойду». «Иди», — пробурчал он. «Если харакири сделаешь, спасать не буду». Я легонько пнул по колышку, к которому крепилась веревка-растяжка палатки. «Досадно, ну ладно». Игнорируя Андрея, сидевшего на полиуретановом коврике, залез в палатку, взял заколдованную свечу и вышел. Но не к краю поляны, а к фургону, в котором сидела Лукреция. Волшебница вылезла оттуда один раз по нужде и один раз на обед. Не дурак же я, чтобы соваться в проклятое место неподготовленным. Я еще и глефу с собой возьму, и шпагу. Оружие немного посеребрили, так что должно сработать. Но пока прокопаюсь, темнеет. Магодетектор пищал, как музыкальный инструмент, извещая о творящемся внутри волшебстве. Но стоило приблизиться, сигнал снова затих. Мелькнула мысль, что нужно будет поставить туда камеру наблюдения и вывести изображение на дополнительную реальность. Неспроста же она там прячется. Но сейчас вместо пакостей я незатейливо постучал по борту фургона. «Лукреция!» — позвал я. Мы условились на «ты» после минувших приключений, и хотя она оставалась женщиной-загадкой, угрозы в ней я не видел. Волшебница опять зашуршала, пряча что-то от посторонних глаз, и только потом выглянула, щурясь после полумрака фургона. В глазах читался немой вопрос, какого хрена я тут шарахаюсь. Пришлось молча протянуть ей свечу. «Хорошая вещица!» — одобрительно кивнула волшебница, аккуратно обеими руками принимая ее. Про себя я отметил несколько свежих пятнышек от чернил и карандашного графита на белых, ухоженных, без мозолей пальцах. Я даже знаю мастерицу, которая это сделала, но спрошу, зачем ты пришел? Можешь сделать такие? Лукреция молча поглядела на свечу и покачала головой. Не знаю. А я думал, что раз волшебница, то можешь все, улыбнувшись, заметил я. «Это долго, дорого, и у меня совершенно нет времени, а наспех получится аварисиблементо. Отвратительно!» «Ясно», — выдохнул я и забрал из рук чародейки свечу. «Жаль, а ведь так и есть. Скажем, на земле. Подойди ты к программисту и попроси сделать что-то. Можешь услышать, дескать, не моя специализация, и времени нет с этим говнокодом разбираться. Ну что ж, придется своими силами выкручиваться». «Жаль», — уже уходя вслух, повторил я. «У меня, наверное, денег не хватит». Лукреция вздохнула за моей спиной. «Постой, тебе торговать совсем не учили?» Я обернулся, а волшебница поманила меня за собой и скрылась в глубине фургона. Последовав за ней, уселся напротив, протягивая злосчастную свечку. Но только машинально опустил взгляд на декольте, как внутрь тента сунулась голова Катарины. Храмовница глядела на нас из-под лобья, словно подозревая в чем-то. «Вот что мне с этой ревнивицей делать? А что будет, когда домой отправят?» «Лучше не думать». «Мы по делу». Предупреждая угрозу, я отодвинулся подальше от Магессы. «Да я просто поглядеть», — смущенно забегала глазами Катарина, показывая рукой куда-то в сторону. «Я пойду, там еще пистоль не дочищен». Она скрылась, а Лукреция взяла в руки свечу. «Сперва гляну поближе, потом взвешу цену. После будем обсуждать. Закрой глаза, расслабься». После слова «расслабься» в фургон снова заглянула Катарина. Вот же слух у нее. И тут уже не выдержала Лукреция. Думала, львицы живут прайдами и делят мужика между всеми поровну. «Не дождешься», — пробурчала храмовница. «В этом я больше человек. А если считаешь меня зверем, то он моя добыча, а добычей не делюсь». «Девушки!» — широко улыбнувшись, протянул я. «А моего мнения никто не спрашивает». Обе поглядели на меня так красноречиво, что нужда в ответе сразу отпала. Как-то забыл про здешний грёбаный матриархат в высшей степени. Наверное, потому что ко мне было немного особое отношение. Я ведь халумари. «Не обижайся», — состроив брови домиком, ответила Катарина. «Я тебе куплю подарок, когда в столицу прибудем». «Какой еще подарок?» — подумалось мне, когда девушка снова исчезла. «Наверняка ведь уши навострила, и ясен пень разговор не будет секретом для нее». Лукреция покачала головой и снова обратила свое внимание на свечу. Провела над потекшим воском пальцами, и фитилек вспыхнул. На ткани тента, ящиках, наших лицах заплясал свет огонька. В такт с ним свой хитрый танец начали тени. А секунду спустя в моих ушах раздались тихий писк и треск преобразованного в звук сигнала от магодетектора. Не знаю, с чем сравнить. Разве что со скрежетом древнего модема тех времен, когда интернет работал еще от проводного телефона. «Хитрые чары», — произнесла волшебница. «Но тянутся не несколькими нитями, а одной. Зато узелки быстрее читаются. Сравни». Она сунула руку в висящий на поясе кошель и достала оттуда зачарованную булавку-фибулу. Зачаруньку. Задув свечу, Магесса сжала булавку в пальцах, и я услышал ровный свист, на фоне которого заскрежетало сразу 6 модемов. «Лукреция!» — неловко начал я, а она ухмыльнулась, положила ладонь на мою руку. «Ни для кого не секрет, что халумари с помощью своих амулетов слышат голос маги. Тебя не накажут за разглашение тайн?» Лукреция запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Ха-ха-ха, за что? За косос инкантадос? Заколдованные вещи, которые в любом городе в любой лавке купить можно. Это же не боевые чары и не тайные проклятия магистрата. И я не тронная стража, чтоб их знать». Она вздохнула, а я опустил глаза, вспомнив ту потертую записную книжку, что женщина прятала от всех. Но вслух сказал другое. «Ну, магия ведь. А вдруг мы секрет ее создания украдем? Вы уже несколько лет здесь, а ни одного заклинания не сотворили. Вы не способны на наше волшебство. Это тоже для ведущих не тайна», — улыбнулась чародейка. «Запрет на колдовство?» Лукреция снова засмеялась и на этот раз подольше. «Мне далеко до этих торгашек на троне магистрата, которые нагнали пыли в глаза и набивают цену на свои услуги», — произнесла волшебница и добавила зловещим шепотом. «А вот этого я тебе не говорила, иначе всем скажу, что проклятия на твоих пломбах нет, а внутри золото и серебро. Солдатки за ночь все твои ящики расковыряют. Это же наемницы. Большинство — обычный сброд. Только продали услуги подороже. И Ребекка с Клэр их не остановят даже угрозой виселицы». «Катарина и Урсула тоже сброд?» — спросил я и поджал губы. «Обидные слова», — говорила волшебница. «Храмовницу с детства кормили речами о долге и чести, так что нет. А Урсула простая, как вареная тыква. Я им верю». Я кивнул. Волшебница убрала заколку и снова зажгла свечу, отчего писк повторился, а мне подумалось, что каждое заклинание имеет уникальный рисунок, как отпечаток пальца. В нем кроется не только волшебство, но и характер Магессы, создавшей его. Что решила? «Дорого и долго, но могу переписать чары узелок в узелок, слово в слово, как монашка переписывает рукопись. Но спрошу, что ты предложишь взамен?» Я пожал плечами. «Золото, серебро». «Нет, я хочу больше. Рано или поздно халумари хлынут в наш мир. Они будут покупать магию. И мне плевать на ваши тайны. Я просто не хочу оказаться на обочине, когда эти дни настанут. Я хочу знать, что вам будет интересно, что можно продать подороже, и подготовиться заранее». Она поглядела на прикрытый полог фургона, а потом подалась поближе и перешла на совсем уж тихий шепот. «Может быть, даже набрать цех таких, как Марта. Время одиночек проходит, Юрий. Не будет рыцарш, не будет героинь-одиночек, только многочисленные дешевые армии, вооруженные массовым оружием, сделанным в цехах по набору лекал. А миром будут править гильдии цеха». Лукреция вздохнула, а я опустил взгляд. «Мы уже прошли эту ступень истории. Но, блин, я сюда не за откровениями пришел, а за помощью». «Что насчет свечи?» «Да сделаю я», — ухмыльнулась волшебница и задула огонек, отчего мы остались во тьме. «Даже лучше сделаю». «У тебя есть еще один флакон со светом, как то, что на столбе висит?» «Лампочка? Есть, конечно». «И вот еще что. Я видел в лесу юношу в голубой тунике, а потом он растаял в воздухе. Кто бы это мог быть?» Магесса пожала плечами. «Он не пересек круг пепла?» «Вроде нет». «Это мог быть один из инфантов воздуха. Любопытные духи, не самые слабые, но в человеческую жизнь редко вмешиваются. А мог быть и обычный призрак». «Угу, обычный. У нас и таких нет». Мы замолчали, прислушиваясь к звукам за пределами фургона, так как кто-то приближался, шурша примятой травой. А вскоре по борту фургона постучали. «Госпожа Лукреция, господин Юрий, вас просят леди Ребекка. Леди Клэр учиться будут арифметики и словесности». Мы с Магесса переглянулись и вылезли наружу. Катарина при нашем появлении бросила ревнивый взгляд, но смолчала. Небо совсем уже потемнело, и поляна освещалась только лампой, подпитываемой от работы дизеля. У расписного шатра с большим знаменем семьи Дакашон я увидел Клэр. Она, облаченная в полный доспех, с громкими криками рубила дрова. На это, сидя задом наперед на колеснице, как на троне, взирала Ребекка, которая макала малосольные огурцы в мед и запивала молоком с травками. Я внутренне содрогнулся, но у беременных свои причуды. Тут же паслась Бланка, белоснежная дойная корова. «Больше замах!» — командовала Ребекка. «Сильнее удар! Что ты топор ласкаешь, как стручок мужика? Он железный, не сломается!» Клэр заметила меня и начала орать еще громче и бить чурки еще сильнее. Рядом у костра сидели солдатки. Они с ехидством поглядывали на юную графиню. Все это время Урсула не смолкала, а после слов Ребекки так и вовсе вскочила с места и начала новую байку. «О, про стручок. Помню, брали Шитиборг. Взяли его, значит, измором. Те лапки свесили, белые подштанники на палке, как знамена нацепили, мол, сдаемся. Ну, мы такие ворвались в город. Я в первый же дом и давай обыскивать. Добыча же святое дело. Долго ковырялась с большим сундуком, а как это сломала, там тряпки дорогие и даже пуговицы серебряные. А еще столовое серебро. Пихнула в мешок, побежала в другой дом. Нет ничего ценного. Зато на кровати сидит смазливый такой мужичок. Ну, думаю, тоже неплохо, хоть победу отмечу. Сунула себе за ворот зачарунку против брюхатости и подол кольчуги задрала. «Сильничай меня», — говорю ему. А он так тоскливо посмотрел на мою лохматку и вздохнул. Я ему: «Сильничай, кому говорю. Обожаю, когда мужчинки меня сильничать пытаются. Они такие забавные тогда». Значит, стою я, а он снова вздыхает и отвечает, мол, «Не могу, госпожа». А я в ответ: «Я что, зря город брала, что меня даже мужик сильничать не может? Это что за безобразие?» Она говорила, а солдатки застыли, ожидая продолжения. Даже Клэр замерла с топором в руках, раскрыв рот и покрывшись густой краской на лице, что даже под шлемом заметно было. «Она что, и вправду девственница?» «Ну, значит», — продолжала Урсула, — «сунула я ему пятерню в панталоны. Жанг-жанг, стручок, а он не хочет. Меня ж обида взяла. Я ему так и говорю, что, мол, не нравлюсь. Баба сама лезет, а он нос воротит». А он опять вздыхает и говорит: «Так это, госпожа, не обижайтесь, не могу больше. Вы уже пятая за час». Коллектив взорвался женским смехом. И только дочка Урсулы вскочила с места. «Мама, а как же папа?» «А чё папа?» «А то я не знаю, что только я за порог, он к этой образине под юбку лезет». «Мама!» «Не мамкой, я ему семерых подарила, родных, между прочим». Глория надулась и сложила руки на груди. «Всё папе расскажу». «Ой-ой-ой, ну расскажи». «Заодно спроси, в какой ломбард он пояс верности заложил. До сих пор найти не могу». Отряд боевых бабенок снова взорвался смехом. К этому времени пухленькая оруженоска, пыхтя как Винни-Пух, вытащила из шатра письменный стол и школьную доску. А Клэр с облегчением вздохнула и села на траву, расслабленно вытянув ноги и прислонившись спиной к большому пню. Но уже через пару секунд графиня вскочила, начав торопливо срывать с себя доспехи. «Эй!» Совершенно по-девичьи взвизгнула она. «Муравейник!» Я ухмыльнулся, потом поглядел в темнеющий лес, где бродят духи и демоны, и положил руку на эфес посеребрённой шпаги. «Права, Лукреция. Время одиночек проходит. А это значит, что нужно успеть открыть все тайны этого мира самому, ибо потом мир станет скучным, как наш, где белых пятен уже не осталось. Где вместо настоящих приключений к столу подают виртуальный суррогат, разбодяженный жвачкой иллюзорного бессмертия». «Тварь паршивая!» — процедила рыжая, стоя на одном колене и накладывая стрелу на лук. В 200 шагах от них стоял этот уродец Халумари, ударивший ее в самое ценное — самолюбие. «Никогда не простит она обиды поражения от какого-то мужчинки!» А этот наглец еще и с ее любимой парой шпаги ходит. У рыжей губы скривились в зловещей усмешке, а потом она медленно натянула тетиву, предвкушая месть. «Не надо, Джинджер, мы здесь не за этим!» Хриплым шепотом предостерегла лежащая в траве Барбара. Шитые с бурых, серых и зеленых лоскутов плащи хорошо скрывали разбойниц от постороннего взора. «Убью, гадину!» Рыжая была на взводе и не сводила ненавидящих глаз Халумари. «Не надо!» — протянула здоровячка, приподнявшись. Она положила руку на плечо рыжей. «Нам велено подкинуть сломанную стрелу. Сейчас добротную всажу ему в горло». «Нет, инфант сказал делать, как велено. С богами споришь?» «Да плевать!» — прошипела Джинджер. «Убить еще успеешь. Давай хоть посмотрим, что за неприятности принесет сломанная стрела. Вещица-то проклятая!» «За Джека не боишься?» «У него амулет особливый». Рыжая скрипнула зубами и опустила оружие. «Давай я сюда!»